Незаметно часовая стрелка перешла на цифру 8. Мошкин позвонил майору в придачу и уточнил адрес отправителя злополучного контейнера. В бухгалтерии взял командировочное удостоверение и получил положенные в таком случае деньги. На выходе из здания встретился со своим помощником, Скребневым Алексеем Ивановичем. Поздоровавшись, подполковник спросил, как складываются дела на вокзале. На вокзале пока все тихо. Интересующий нас человек на 365-й билет не брал. Будем дальше ждать его. Да, действительно, ждать и догонять — самое пренеприятное занятие. Скребнев выехал в аэропорт вместе с Мошкиным. В машине он рассказал подполковнику, что нашел цветовода, который узнал свой букет, и в доказательство этого показал моток тесьмы, который был связан букет. Фамилия цветовода Степанов, а зовут Олегом Дмитриевичем. Это богоприятный старичок, 68 лет от роду, проживает на Беговой, в доме 123. Он реализовывал цветы на центральном рынке. Букетов было 28 штук, целая корзина. Все они были составлены по одной, так сказать, рецептуре, а продал он их в тот же день все. Запомнить конкретно кого-либо из покупателей не смог. Скребнев еще не закончил свое повествование, а Мошкин уже понял, что это тупиковое направление. Видимо, какой-то влюбленный антропос купил цветы своей девчонке, прогуливаясь. Они присели в сквере у дома офицеров, там хорошая лавочка. Сели, рассорились, и она, бросив цветы, ушла от него. Или незаметно выронила их, понимая, что ходить по проспекту с таким кустом не очень-то прилично. Может быть и такое, что влюбленные расчувствовались от горячих поцелуев и, торопясь уединиться, забыли о цветах напрочь. Поди угадай, как это было на самом деле. Да, собственно, стоит ли ломать голову, если это уже ни к чему? Так просто, случайный эпизод. Капитан рассказывал ему о том, какие интересные и фанатичные эти цветоводы. Мошкин делал вид, что слушает его, а сам думал о том, что Скребневу не повезло. Такое встречается у следователей довольно часто. Выслушав капитана до конца, не перебивая, Мошкин подчеркнул, что самое главное — это поймать того на вокзале. При благоприятном исходе может появиться реальный шанс. В аэропорт добрались быстро. До отлета оставалось 30 минут. Николай Федорович, взяв вещи, попрощался с Андреем и Алексеем. Диктор в динамик объявил о регистрации пассажиров на Фергану. Полет продолжался около 3 часов, и перенес его Мошкин неплохо. Правда, при взлете и посадке он ощущал, как теряет слух. Но помогли карамельки, предусмотрительно предложенные стюардессой. Здесь, в Узбекистане, было тепло, где-то около 20 градусов, и поэтому плащ и шляпа стали для него дополнительным и ненужным грузом. Остановиться решил по совету официантки из ресторана аэропорта в гостинице «Узбекистан». Перекинув плащ через руку, с саквояжем в одной руке и шляпой в другой, Мошкин сел в автобус, остановка которого была прямо у здания аэропорта. Автобус попался венгерского производства с огромными окнами, между прочим, хорошо вымытыми и поэтому абсолютно прозрачными. Выбрав место у окна, он с любопытством созерцал ландшафт Золотой долины. В сочетании с высоким голубым небом и цепочкой седых гор на горизонте это была колоритная и незабываемая картина. В гостиницу устроился быстро. Номер достался на 2-м этаже, лоджия выходила на южную сторону. Сдавая ключи от номера портье, он подошел к окошку администратора и попросил по возможности не подселять к нему 2-го жильца. номер был двухместный. Получив вначале в ответ улыбку, а потом обещание дать возможность ему пожить в одиночестве, Мошкин вышел на Солнечную площадь. Перед гостиницей смуглолицая девушка с мегафоном на плече набирала команду в туристический автобус, убеждая на двух языках совершить увлекательную экскурсию по городу. Мошкин закурил и, любуясь солнцем, ощущая всем организмом тепло, идущее от него, замедлил шаг. Ему нужно было ехать в управление, но вдруг захотелось сегодня немного побыть просто человеком. Может, это и была минутная слабость, но она взяла верх надо всем остальным. Погасив сигарету и уплатив 20 рублей, он решился на эту трехчасовую экскурсию. Людей в автобусе было немного. Половина мест так и оставалась пустовать до конца поездки. Город имел богатую событиями историю. Экскурсовод обладала энциклопедическими знаниями. Она легко поворачивала их головы на тот или иной памятник, как наседка водила их по ступеням минаретов, стараясь сохранить всех до конца экскурсии. Часы, отведенные на эту адаптацию в городе, подошли к концу. Автобус незаметно доставил их к гостинице, чтобы набрать новую партию желающих. Поблагодарив словоохотливую девушку за прекрасную поездку и знакомство с Ферганой, Мошкин расспросил у нее о месторасположении республиканского УВД. Оказалось, что здание управления находится буквально в 10 минутах ходьбы от гостиницы, куда он и направился, внутренне все-таки осуждая себя за эту трехчасовую вольность. Решив, что сегодня вряд ли что сделает существенного, он все равно хоть прозондирует обстановку, да командировочное удостоверение отдаст секретарю. Предъявив удостоверение дежурному и объяснив цель приезда, он подождал, пока тот позвонил о нем по телефону. Положив телефонную трубку и приветливо улыбнувшись, дежурный вернул Мошкину служебное удостоверение и направил его в 22-й кабинет, находившийся на втором этаже здания. Поднявшись на этаж, Николай Федорович обнаружил, что под указанным номером находится кабинет заместителя начальника УВД. Секретарь, молоденький лейтенант, скрылся за дверью и, вернувшись через минуту, пригласил Мошкина пройти в кабинет. Полковник, хозяин кабинета, очень хорошо отнесся к Николаю Федоровичу, угостил зеленым чаем, обещал всяческую поддержку и посильную помощь. Полковник вызвал начальника следственного отдела, подполковника Каримова. Познакомив их, он объяснил, что непосредственно помогать Мошкину будет он. Каримова звали Ильяз. Это был полнеющий человек, живой и подвижный, как ртуть. Поговорив еще и выкурив по сигарете, Мошкин и Каримов пошли в кабинет последнего. Выслушав Николая Федоровича, он, в свою очередь, рассказал ему, что они занимаются поиском преступников, совершивших дерзкое нападение на инкассаторов, поэтому приходится работать, не считаясь со временем. Нападение было совершено вчера днем, около 15 часов. Нападавших двое. Ими похищено 119 тысяч рублей. Один инкассатор убит, второй находится в больнице в тяжелом состоянии. Лида придвинулась к нему вплотную и, горячо дыша в лицо, спросила: «Вов, так как же все будет? Я просто не могу без тебя». «Я и сам привык к вам с Сашкой. Если честно сказать, то у меня нет никого ближе вас. Знаешь, Лида, мне просто хочется жить, растить пацана. Нам нужно быть с тобой вместе. От этого выигрывают все, и я, и ты, и Сашка». «Так в чем же дело?» — спросила она, касаясь его губ своими. «Ты всего не знаешь», — произнес он невесело. «Есть причины, которые мешает этому. Стать мужем и женой мы можем, но только уехав из этого города. А здесь мне вступить в брак просто невозможно. Почему? С тревогой в голосе спросила она, приподнявшись на локте и стараясь заглянуть в его глаза. Понимаешь, я не могу тебе объяснить всего, но нам нужно уехать отсюда. Здесь мы не можем быть счастливыми. Если я тебе нужен, то можно же уехать в другой город. Или нет? Подожди, Володь, да ты объясни все толком. Уже совсем обеспокоенная, она попыталась сесть, но он удержал ее. Знаешь, Лида, не все можно объяснить, но я тебе скажу откровенно, что попал я в затруднительное положение. Мне необходимо уехать отсюда, но я не хочу расставаться с вами. Давай я устроюсь на новом месте, а потом вы приедете ко мне. Я твердо обещаю, что женюсь, а Сашку усыновлю. Он мне сразу приглянулся. Она стала снова целовать его, крепко прижимаясь к нему всем телом. «Какой ты молодец!» — томно выдохнула она. «Подожди», — сказал он ласково, чуть отстранив ее от себя. «Ты вначале скажи, согласна ты уехать отсюда со мной или у маменьки, нужно спроситься?» «При чем здесь родители? Я сама уже маменька». «Конечно, я согласна поехать с тобой, но ты хоть как-то объясни мне, что произошло. Да и родители будут спрашивать, что я им скажу. А ведь им нужно будет объяснить этот отъезд». Володя понял, что Лида согласна, привлек ее к себе, а она не противилась этому. Страсть овладела ими, и они в порыве чувств снова отдали друг другу и тела, и души. До утра они почти не сомкнули глаз, обсуждая детали предполагаемого переезда. Лишь на заре утомленные заснули, нежно обняв друг друга. Проснулись несколько позже обычного. Лида успела приготовить завтрак, но перекусить не могла, уже не было времени. Володя, зная, что ему спешить некуда, пообещал ей накормить Сашку и отправить его в детский сад. Она, расцеловав их обоих, поспешила на работу, торопливо обуваясь и застегивая плащ в дверях на ходу. Одевшись и умывшись, они с Сашкой сели за стол перекусить. Мальчик, проголодавшись за длинную ночь, с аппетитом съел две котлеты, выпил чашку кофе в прикуску с сыром. Шаповал допил оставшееся в бутылке вино, лениво потягивал пиво, посматривая на сосредоточенно жующего Сашку. Со стола не убирали, лишь прикрыли все стоящее на нем развернутой газетой. Не торопясь, оделись и также спокойно вышли на улицу. Положив ключ в условленное место, раскрыли зонт и пошли в детский сад по сырой промозглой улице. Вручив Сашку воспитательнице и извинившись за опоздание, Шаповал направился к себе в общежитие. В комнате было прохладно, но, нырнув под одеяло, он вскоре согрелся. До этого разговора с Лидой он боялся, что она его не поймет, но получилось так, что она оказалась лучше, чем он о ней думал. Ее согласие следовать за ним — вот это доверие вселяло в него уверенность, придавало ему силы. Теперь он не один будет выпутываться из этой истории. У него теперь есть поддержка, а это большое дело. Лежа, он спланировал перевести в ближайшие 2-3 дня все свои вещи на квартиру к Лиде. Это нужно будет сделать так, чтобы Серый ничего не заметил, иначе ему трудно будет объяснить свое переселение. Да, собственно, у него и вещей-то было не очень много. В основном это была одежда. Шаповал никогда не приводил к себе в комнату Лиду, так что Серый о ней ничего не знал.